Видимо, так считал Экиптер, поскольку он ответил, становясь в полоборота и производя какие-то манипуляции за кадром голограммы. «Мы уже передавали вам координаты тех споровых орудий, которые засекли при обстреле. Что же до зерговских червленых пушек, похоже, они постоянно меняют свою диспозицию. В принципе, вы можете использовать артиллерийские орудия лаборатории или ваши танки, но их тут же подавят несколькими целевыми залпами. И, вполне вероятно, у них будут готовы новые заряды, прежде чем мы выйдем на позицию и накроем их. В таком случае, быть может, стоит использовать одновременный отход гражданских к шаттлам для отвлечения внимания», – перебил его Харпер. Сейчас Адам не мог сказать точно, что говорит в его помощнике. Желание поскорее отрядить людей в безопасное место или хладнокровный расчет, намерение бросить часть их на растерзание чудовищем, дабы у военных имелась возможность выполнить свою миссию. В любом случае, в его словах имелся смысл. «Обожди ты со своим контролем лаборатории», — коротко ответил Маккасл, покосившись на хмурого полковника. «Сэр, так как мы все-таки намереваемся уничтожить их плацдарм, от артиллерии будет откровенно мало толку, даже если боеприпасы объемного взрыва задействуем. Хоть КСМ в штыковую отправляй», и в его словах тоже смысл имелся. Предназначенная для инженерных работ, антропоморфная машина эта имела в своей основе аналоговые схемы, значит, была способна функционировать в условиях РЭБ-завесы. Черт, да ее специально такой проектировали, чтобы можно было в кратчайшие сроки наладить инфраструктуру базы даже после ядерного взрыва и сопровождающей его волнами. Попытки отвлечься мечтами о том, как здорово было бы иметь приписанным к лаборатории гигантского шагающего робота, те же доминионские торы имеют великолепную защиту как от физического воздействия, так и любого рода помех, помешала индикация полковничьего скафандра, зашедшаяся в истерической трели. Рефлекторно сделав шаг назад, Джексон скосил глаза на внутришлемную голограмму. Приоритетный для командования вызов. Поколебавшись, полковник вывел канал связи на общий проектор и выругался про себя, когда в воздухе возникло такое знакомое лицо. Это была агент Улитрии собственной персоной. Слышно и видно ее было чудовищно плохо, но это, без сомнения, была именно она. «Нсон, тупить, держа, позицию, найденный долж, сохраняйте целостн, сколько сможь», силилась Трей донести до полковника свое видение ситуации. «Трей, мы держим основные позиции, командование ведется с центрального поста», быстро произнес Джексон. «Что случилось, где вы находитесь?» «Блоки, 6, блокировку выключ, приоритет». Большую часть фразы и изображения опять заглушила проклятая статика. «Что?» – поморщился Лим, покидая привычное место за голограммой и направляясь к техникам. «Эй, вы можете настроить канал? Да сделайте уже хоть что-нибудь. Слышу вас, полковник, основной приоритет – охрана подопытного. С Рейгелем я сама разберусь». Словно по волшебству неожиданно четко донеслось со стороны Трей. «Ни в коем случае не устройство. Рной, приваций. Приоритет охранный? Какого черта? Какого дьявола у вас там вообще творится?» – перебил полковник. «Нахожусь в 6-м блоке, заблокированном изнутри системно. Возможности покинуть его у меня нет, но это не проблема, так как приказ вынуждает остаться рядом с подопытным. Найденный, полковник», – хладнокровное состояние мыслей Джексона привел на треснутый голос, в котором Трей тщательно гасила любые проявления эмоций. Он был изучен Роем, и сама адаптация его генокода под их нужды представляет большую ценность для протектората. «Если это так, то какой порядок действий вы предлагаете?» Джексон буквально кожей ощутил, как Трей вперилась в него пристальным взглядом, когда услышала в его голосе неприкрытое раздражение. «Удерживайте свои позиции и ожидайте дальнейших указаний», — коротко ответила представительница консульства. Она смотрела в кадр сверху вниз, воспользовавшись, очевидно, своим наручным компьютером. «Ну еще бы, призракам ведь лучшее оборудование достается, включая экспериментальное». Гораздо больше полковника волновало, почему она не связалась с ним сразу же, если могла пробить дальнюю связь. С находкой там нянчилась, одиночные цели у 6-го блока устраняла. «Агент Трей», — медленно произнес Джексон. «Агент Трей, я хочу напомнить вам, что старший офицер здесь я, и оперативные данные, которые я имею, совсем не располагают к долгосрочной обора. Пока не прибудет Левиафан, ни один из герметичных блоков не должен быть вскрыт». Диверсантка смотрела на него с невозмутимостью мины паука, следящий за приближающейся целью своим объективом. Гражданские должны оставаться на своих местах, полковник. Вам необходимо проследить, чтобы весь личный состав был скоординирован и был готов действовать согласно моим указаниям. Но, агент Трей, мы могли бы отрядить часть гарнизона, чтобы попытаться выкурить зергов из их нор. Нас поддержит Андромеда в конце концов. Только что изучила доступные нам варианты, и, боюсь, кроме моего эту базу уже ничего не спасет. Мне повторить, о чем мы говорили сегодня до того, как вы направились в шестой блок. Прекрасно это помню, но до сих пор не могу понять, как ваши доверенные лица проморгали внедрение. Каких людей вы вообще на это дело отрядили? Прорычал Джексон. Согласно уставу Сумеречной Стражи я не обязана вам этого объяснять, полковник. Отправьте весь персонал из казарм к точкам сбора у командного уровня, терпеливо произнесла Трей. Мне также необходимо, чтобы у шестого блока было еще минимум 5 взводов с тяжелым вооружением. Полковник, она пристально взглянула на него, вы будете и в дальнейшем получать от меня приказы, возможно, странные, исполняйте их незамедлительно, у вас не будет второй возможности, поэтому не спорьте, и делайте все, что вам скажут. Выходит, раз основная эскадра не подошла, Трей предлагает гарнизону забиться в свои норы и ждать милости от Роя, а части людей стоять до последнего издыхания у экспериментального блока, тормозя атаку насекомых. Слова эти звучали в мозгу Джексона как-то нереально. Полковник глубоко вздохнул. Воздух в шлеме теперь имел для него резкий металлический привкус. Впрочем, возможно, в этом был виноват не воздух, а губа, до крови прикушенная полковником. «Подождите минуту», — забормотал Адам. «Не могу вот так», — Трей прервала его. «Полковник, по причинам, которые вы поймете позднее, мы должны сделать это. Зерги слушают каждое наше слово». И прояснять задумку вам никто не будет. Ранее вам также ничего не сообщалось, чтобы дезинформировать вероятного противника. Пожалуйста, Джексон, будьте благоразумны и делайте именно так, как я вам скажу. Она закрыла глаза и вздохнула. Объекты на изображении за ней несколько раз дернулись, затем все встало на свои места. Тогда, даст Бог, мы все выберемся отсюда живыми. Но сейчас, прямо здесь и сейчас, найденный важнее всех людей в лаборатории, вместе взятых. Боже, да это маразм какой-то, не выдержал Маккасл. Говорил я, мы здесь как на заклании, весь этот спектакль как-то связан с находкой. Если спецы знали, что это Рой нам находку втюхал, то они вполне могли превратить его в оружие против самого Роя. Трей удивленно посмотрела на него, а затем нехорошо усмехнулась. Да, майор Маккасл, это несомненно могло бы произойти, если бы мы с вами находились в третьесортном сериальчике про спецслужбы и инопланетян вроде «Озерги здесь тихие». «Кажется, я понял, что ты имеешь в виду», — обратился Лим к Маккаслу. «Найденный оружие против Роя может убить и нас тоже, верно? Или, быть может, для активации ему необходимы мы все в качестве топлива». Джексон в очередной раз подивился выкрутасом воображения своих людей, столь обострившегося в момент опасности. «Возможно, сам полковник слишком рано отбросил версию о том, что найденный находился в распоряжении у Маджи намного дольше, чем эта неделя. Однако в жизни такие вот ситуации возникают крайне редко. В жизни, как он уже замечал, все намного проще, великих мира сего, все равно какого космического государства, на деле интересуют лишь две взаимосвязанные величины – деньги и власть. И из того, что говорила призрачная особа, можно было сделать один единственный вывод. Ей плевать на людей. Ее хозяева хотят, чтобы находка, скрывающая в себе секрет модификации зергов, осталась за ними, осталась любой ценой. Послышалась предупреждающая сирена. Направляющийся к Йоп-103 Левиафан преодолел часовой рубеж, и адъютант услужливо подсветил время на голограмме красным цветом. Королева клинков с нами церемониться не будет, но прежде чем прыгнуть, мы все-таки произведем залп по Левиафану из Ямато и выпустим столько торпед и лазерных импульсов, сколько сможем, мрачно пообещал Киттер. Он слушал их разговор со своего места на мостике, и в его глазах читался явный скепсис. Думаю, что в словах полковника есть смысл. Никаких секретных инструкций о запрете на определенные действия мы не получали, и дезинформация тут ни при чем, мы вообще сюда только сегодня прибыли. Первый раз за полгода. Если я захочу обстрелять зергов внутри периметра, вы мне это тоже запретите? Не смейте высовываться, отрезала Трей. Это приказ консульства касается всех без исключения до прибытия эскадры. Черта с два. гаркнул Адам. «Мы можем удерживать стратегические точки и одновременно можем постараться выбить противника. Найденный залог вашего выживания, и я не позволю, чтобы вы...» Вот от чего жизнь честного морпеха никогда не зависела, так это от сохранности какого-то там биологического оружия. «Не могу я припомнить случая такого», — побагровел Джексон. Застарелая тревога, связанная с содержанием на базе Керриган, при виде многообещающего взгляда Трей проснулась вновь, небрежным движением снося преграды воли и самоконтроля. «Не променяю жизни моих людей на какой-то кусок вирусной протоплазмы, ясно вам, откуда я могу знать, что вы, не одна из этих тварей, только еще псионикой прокачанная. Ваш приказ абсурден, и я игнорирую его согласно параграфу 86 колонизационного устава безопасности. Лим, Маккасл, немедленно займитесь подготовкой к эвакуации гражданских лиц и всех взводов, что мы сможем оторвать от точек сбора без ущерба для оборонительной способности. На шестой блок наложить временную блокировку с высшим приоритетом. У агента 3 могут возникнуть проблемы с карантином, так что она должна оставаться там». Офицеры только кивнули в ответ на его слова и разошлись по своим углам, к тактическим специалистам. «Неподчинение агенту сумеречной стражи, полковник», — ласково протянула Трей. «Это вам дорого обойдется. Вы мне не начальство», — только и смог процедить Джексон, повернув голову и вперившись взглядом в голограф-схему лаборатории. «Может, вы и сотрете какие-то там записи, но касательно угрозы со стороны находки у меня все еще есть живой свидетель помимо меня самого, не подвергавшийся пси-зондированию. И пусть военный трибунал потом доказывает, какой ущерб я нанес научным фондам, предпочтя людей этой твари, которая своим пердежом целый город положить способна. Рой и так из него все полезное высосал, если заберут обратно, хуже уже не будет. Если не сосредоточиться на подавлении завесы, мы все тут подохнем. Как вы это сделаете, хотелось бы мне знать», — холодно поинтересовалась Трей. В ответ Джексон лишь нажал на голограмму прерывания контакта и заблокировал его. Как ни печально, но в одном Трей, эта долбанутая сука с не пойми как работающими мозгами права, подумал полковник. «Все зависит от того, насколько зерги заинтересованы в одной лишь находке. Если вплотную, шансы у людей есть, в противном случае персонал лаборатории обречен. Необходимо снять рэп-помехи, разнести там все и срочно линять. Может, он действительно не знает что-то важное, черт возьми, но это же его, полковника Джексона, заведение». Адам повернулся к голограмме Киттера. Звездный странник провел ладонью по подбородку и, наконец определившись, кивнул. «Полковник, я принял решение оказать вам всяческую поддержку, но нам все еще непонятно, как вы собираетесь решить проблему зоны помех. Наши адъютанты не могут выдать ничего вменяемого с учетом имеющихся средств. Вот и не зря рядовой Хаук не доверял искусственному разуму. Причина только в компетентности их мышления, а не в захвате мира», — пробормотал себе под нос Джексон. Затем он повысил голос, привлекая общее внимание. «Когда говорили про КСМ, морпехи у нас еще имеются, так что страйбат отправлять в гущу событий рановато. Нам нужны гиллионы». «Гиллионы?» – удивился Харпер. «Сэр, смею заметить, что у нас сейчас в приоритете боевые единицы дальнобойные, такие как...» «Усохни, полковник все верно говорит», – откликнулся со своего места Маккасл, сверкнув глазами. «Очевидно, он уже разгадал замысел полковника. Гиллион туп как пробка. Самая обычная машина, только военная. Вся электронная начинка, контроль огнемета, система навигации, адаптированное управление и еще там по мелочам. Она сможет проскочить завесу без проблем». «Именно, майор Маккасл. Пара-тройка у нас должны были остаться на всякий пожарный, да и враг на периметре в рукопашку не лез до этих пор. Возьмем прицепы для грузовых авто, в них складируем боеприпасы объемного взрыва и пластид, что у нас оставался для расчистки породы. Набьем взрывчаткой столько, сколько смогут утащить гиллионы без значительной потери скорости, педаль в пол и в завесу. Что скажешь, железяка?» Обратился Джексон к синтетику, который до этого на своих 14% лишь бубнил казенные фразы по поводу хреновости состояния дел в лаборатории. «Продолжайте», — флегматично откликнулся адъютант. «Вас хорошо получается планировать суицидальные миссии, полковник. Вы ведь понимаете, что для пилотов это билет в один конец», — уточнил Киттер. «Прекрасно осознаю это», — скрипнул зубами Джексон. «Но если я отдам такой приказ, они будут обязаны его выполнить. Мне и раньше приходилось отдавать подобные приказы. Выбора у нас нет. Завеса должна пасть в ближайшие полчаса. Принимаю ваше предложение, полковник. Приемлемые потери, вздохнул капитан Андромеды. Кроме того, если привязать наведение наших торпед к этим гелионам, будет шанс зацепить хоть что-то существенное, прежде чем двигатели откажут в завесе. Замечательно. Значит, вы дали мне слово. Будьте готовы по команде высылать шаттлы к грузовым воротам. И не забудьте про сопровождение. Киттер отсалютовал командующему гарнизоном и отключил связь. Заметив, что некоторые военнослужащие недоуменно глядят на Джексона, тот кашлянул. Ну, чего все сопли жуем? Работаем, живо, живо. Привычно ужесточая голос, бросил он в общий эфир командного уровня. Харпер, слушайте сюда. Вы абсолютно правы. Будем проводить эти две операции параллельно. Командир Узергов, как мы знаем, все как один гений, уследить за всеми нашими действиями одновременно ему несложно будет. Но силы они будут вынуждены рассредоточить, а если сконцентрируются на одном, более важном, то вторая акция увенчается успехом. Гражданские и личный состав будут в безопасности. Мда, а я-то надеялся, что для зергов будет важнее порезать на лоскуты беженцев, чем оборонять точку, куда мы неминуемо направимся. Вздохнул Харпер. Тьфу, да чтоб у тебя язык отсох, пиздоболка, выругался полковник. Далее, они могут запустить обстрел периметра, как только мы начнем приготовление. Тогда экипаж Андромеды, думаю, знает, что делать. Поддержит нас огнем. Лим, да, полковник, ответил старший офицер. Майор Лим, ваш отряд вскоре направится к казармам общего блока. Вы войдете в сектор со стороны западного шлюза, сразу же за комнатой отдыха младших офицеров. Вашей целью будет отвлечение внимания и вступление в бой с любым малочисленным противником для того, чтобы помочь выбраться группе гражданских и прибывших морпехов. Объединившись с ними, ведите отряд назад, и капитан Гертман гарантирует вам проход через переборку на 13-м ярусе к востоку от стержня узла связи, добавил Джексон, предупреждая вопрос. Далее, пока челноки Андромеды вывозят людей с укреплений космопорта, все гражданские лица и рядовой состав вне скафандров должны экипироваться магнитными подошвами из ячеек блокад. Разошлите по общей частоте. Если не хватит, пусть тащат друг друга, свяжут друг друга попарно ремнями и так далее. Мы будем держать палец на кнопке деактивации гравиконтура ровно до тех пор, пока гелионы не выполнят свою задачу. Это наш последний аргумент на случай нештатной ситуации. Это-то мы еще в состоянии сделать. Приготовления по сворачиванию гравиконтура базы ЙОП-103 завершены. Полковник, ожидаем вашего приказа для запуска протокола, доложил адъютант. Помехи в программном ядре системы жизнеобеспечения в этом отношении устранены на 82%. Хорошо. Второстепенные оперативные группы займутся блокадами, раз некоторые убежища оказались разрушены. Устроим разгерметизацию тех секторов, где блокады не выдержали, резюмировал Джексон. Таким образом, при отключении гравиконтура создадим мертвые зоны для оставшихся, если зерги вдруг попрут по своим туннелям. У них не будет возможности напасть со всех сторон одновременно. Майор Маккасл. Адам быстро приблизил часть схемы голограммы, охватывающей периметр. Ага, так, так и так, более или менее понятно. Он постоял некоторое время молча, оценивая оперативное пространство, затем продолжил. Майор Маккасл, вам необходимо собрать оставшихся людей и направиться на верхние уровни, в окрестности диспетчерской башни. Я с пятым взводом ухожу на периметр, так что вы примите командование, если что-то пойдет не так. В случае провала медвакам будет проще оттуда вас забрать. Кроме того, у вас будет возможность мониторить ситуацию, если Левиафан сразу пробьет капсулами по узлам связи и командному уровню. Так точно, сэр, в голос заместителя прозвучало сомнение. Как же вы, если все пройдет гладко, нас подберут прямо с периметра. Вот так, господа. Джексон гулко ударил в металлические ладони. Все готовимся сваливать с этого богом проклятого куска камня. Для многих это уже второй раз, так что новичкам брать с таких везунчиков пример. Пояснение к главе. 10. Визгун, модификация таракана, основа, ударная волна Грин и Мерсера, наносит средний урон всем единицам, попавшим в конусообразную зону поражения, одновременно понижая их скорость сближения и увеличивая, если они убегают от визгуна. Способность – ударная волна на 360 градусов вокруг юнита, разбрасывающая соседние боевые единицы, после чего визгун какое-то время не может двигаться и атаковать. 11. Головорезы поголовно бадумта СС психи, им можно. 12. Также у зергов стали возможны новые исследования боевых единиц на поля боя, вроде предсмертного хрипа, основа, адреналиновый пик. Если здоровье наземных юнитов падает ниже 10%, они могут один раз использовать свои спецспособности, даже если откат не завершен или условия применения не могут быть выполнены. 14. В серийном номере адъютанта отчетливо бросаются в глаза инициалы и дата рождения одного известнейшего популяризатора вопроса и Айзека Азимова. 15. Навряд ли адъютант смотрел чужого, а потому ссылается на мать неосознанно. 16. Исследование исступления, основа охотник. Ползучие плиточники и споровые орудия при присутствии неподалеку матери стаи наносят первые три удара на 50% быстрее. Херкамень такой херкамень, ага. Ковбой против ходячих мертвецов. 3. Четко намеченный план действий принес свои плоды, люди вдохновились возможностью дать прикурить рою и в конечном итоге выбраться из передряги невредимыми, так что на командный пост вернулся деловой настрой, а атмосферой он перестал напоминать поминальную службу. Технари споро копировали архивы и информационные протоколы лаборатории на резервные носители и настраивали сервера на режим консервации. Вельвет позвал Джексон группу, работающую в пределах командного уровня. Можем мы в ближайшие минут 20 получить доступ к системам периметра и дистанционно развернуть хотя бы один завод? Нет, полковник. Заметно было, что связанный с трудом держит себя в руках. Системный сбой еще в самом начале заблокировал доступ к управлению ядрами развертки, а потом зерги сожгли нашу планетарную крепость на восточном фланге. Тут вообще много всего непонятного, сэр. То, что в системе затронул сбой, нам приходится восстанавливать через обходные логические контуры, инфицированные серверы оказываются буквально описаны другим языком. Не понял, честно признался Адам. Ну, лингвистически это стандартный язык программирования в военной среде, но смысловые связи, их построение в мозгах адъютантов уже совершенно иное. Фактически, отдельные контуры заставляют и вести диалог с самим собой, сначала стандартная реакция отдельного синт-паттерна, а потом началось ветвление связей, переформатирование, новые контуры. Раз вся система в ступор впала, как раз незадолго до того, как вы к командному пункту направлялись, систему коротнуло, как будто у синтетиков и сильнее стал трех в большей степени, у одного в меньшей, послышался странный звук, будто техник громко всхрапнул. В общем, их мозги усложнились настолько, насколько возможно для этого типа самообучающихся процессоров, и они сами себя замкнули этим внутренним диалогом. Не хотел бы я, чтобы с моим мозгом нечто похожее произошло. Они начали резко умнеть и от этого сдохли, тихо произнес Джексон. Никто не заметил никаких признаков этого, мониторинг самих себя выдавал обычный уровень Тьюринга. Шаблоны поведения, если... Он помотал головой. Не припомню я еще таких случаев. Да и вы наверняка не припомните. Вельвет, через 30 минут после начала операции, вне зависимости от того, пришел приказ по гравиконтуру или нет, активируйте все заряды, установленные в тех отсеках, что под снос идут, затем взводите таймер системы самоуничтожения на готовность первой степени, чтобы я мог в любой момент. Ну вы поняли, если зерги собираются удержать лабораторию, им придется отвлечься на ее отключение. Когда все будет сделано, направляйтесь к главному грузовому шлюзу, челноки Андромеды вас подберут. Вы поняли, тогда отбой. Да, сэр, уже спокойнее ответил техник и отключился. Планирование было завершено. Теперь предстояло начать выполнение пунктов 1 и 2 одновременно. С эвакуацией Лим мог справиться единолично, но про себя полковник решил, что помощь оперативников ему не помешает. Самому полковнику предстояло спуститься на площадку с лифтовой развязкой и со своими людьми пересесть на платформу, магнитопровод которой вел к периметру, в сторону надземных уровней. Просочиться в туннели и оказать сопротивление на каждом шагу зерги, положим, там не смогут, но на техническом этаже по соседству их могло таиться целое полчище. Хорошо еще, что искусственно выращенный улей в лаборатории охранялся максимально простой и независимой системой, которая при малейших признаках вторжения и при нулевом отклике системы адъютантской должна была улей просто сжечь. Судя по отчетам, так и произошло. Одной головной болью меньше, Церебралзергов не побрезговал бы прибрать к лапам лишние инкубаторы. Это Джексон, активировал полковник связь со своим подчиненным, оставшимся от 4-го взвода. Рядовой Фицпатрик. Да, сэр, на фоне голоса мародера слышалась тихая ругань солдат, с которыми остался по соседству. Вот вам приказ, вы остаетесь здесь до момента, когда Лим поведет людей к грузовому ангару. Идите с ними и постарайтесь унести ноги отсюда целыми и невредимыми вместе с головой. У вас есть право давать показания как у лица, не подвергавшегося глубинному псизондированию, в высших инстанциях. Об этих самых событиях в 6-м блоке, тут Джексон против воли вздохнул. Уже утратил некоторую степень доверия, мол, из меня уже все необходимое выкачали, да и мог якобы остаться след из-за зондирования в последующем восприятии произошедших событий. Что же, сержант Скотт, рядовой, вы не хуже меня знаете, что сержант, вероятно, пропал без вести, согласно статистике, при атаках зергов на наземные базы людей Мидблок с вероятностью 68% полностью ликвидируется Нидусом как дешевый и доступный источник беспомощной биомассы. В приливе тихого бешенства Джексон стиснул зубы. Зерги, эти ублюдочные насекомые, не имеющие ни малейшего понятия о гуманном отношении к военнопленным и раненым, на этой неделе вдруг начали играть по людским правилам, но только лишь в той области, где это принесло им максимум выгоды. «Да, сэр», — сказал Майлз с тоской. «Понял вас, сэр. Путь обратно занял несколько минут, так что на фразу «надеюсь», нас он тоже тут на стреме оставит услышанную в динамиках прежде, чем мародер отключился, можно было отвечать безбоязненно, не опасаясь, что солдаты уже забыли, о чем речь идет. Глухой темный вестибюль был подсвечен лишь солдатскими прожекторами и редкими лампами аварийки, был он загроможден стальными ящиками и контейнерами со всевозможным оборудованием. Здесь попахивало гарью и возились с узлом управления роботами двое технических специалистов. «Не надейтесь, что я тут про вас забыл, для вас у меня тоже найдется задание», — сухо произнес Джексон, быстро подходя к бойцам и снимая личный цепеж со спины. «Вы и еще два взвода, которые присоединятся к нам позже, идете со мной на периметр». 11 солдат, из которых полковник мог выделить визуально разве что Госса благодаря поврежденному наплечнику, только переглянулись. Один из них, присев на уже порядком смятый ящик, диагностировал Гаусс винтовку, еще двое щеголяли открытыми шлемами. Сержант Уайт, как подсказывал визор, с безучастным видом курил сигарету, второй солдат мрачно уминал энергетический батончик, брикет белково-глюкозного концентрата, запивая его водой из трубки в шлеме. Одного такого вполне хватает, чтобы обеспечить бойца энергией на марш-броске длительностью в пару часов. На случай, если оператору скафандра придется провести в герметичном состоянии более суток, шлем был оборудован емкостью с запасом питательной эмульсии, которая на вкус еще более отвратна, чем батончик. Так что, видимо, рядовой решил предпочесть в выборе между заражением и скверной пищей меньшее из двух зол. В камерах бокового зрения по правую сторону мелькнула серая спина экзоскелета с двумя раскаленными кружочками турбин. Вероятно, это был Фицпатрик, уже сделавший запрос у Лима и отправившийся по своим приказным делам. Джексон приказал, как отрезал, шлемы закрыть. «Сэр, так ведь анализы воздуха каждые 5 минут производит, чисто все», — вяло откликнулся Уайт, затушив сигарету пальцами. «Биологическую угрозу еще никто не отменял, сержант». Адам посмотрел на остальных и быстро произнес: «Адъютант, дай картинку для меня и 5-го взвода. Показать вам лучшие виды на планетоид. Полковник, покажи периметры, если сам можешь, отключи уже имитацию разговора», — огрызнулся Джексон. «Расчетный запрос больше подойдет для текущей ситуации. Постараюсь, полковник». Системные специалисты все еще пытаются. Тут в динамиках шлема щелкнуло, и адъютант притих. На внутришлемной голограмме возникло изображение полигона, окружавшего комплекс ЙОП-103. Это была в целом прямоугольная огороженная площадка, состоявшая из двух уровней. Сверху имелись посадочные доки для техники и автоматизированные турели, снизу – ангары техники, несколько складов, огневые позиции и подземные емкости у стен, из которых на приближающегося врага могли в любой момент накинуться мины-пауки, если система, работая она как положено в момент нападения, пробудила бы их от спячки. В поля зрения голограммы попадали 3 узких борозды в породе, ведущих в сторону плацдарма зергов. Оттуда они и осуществляли свои акты агрессии, пользуясь отключением орудия тем, что обороняющиеся не могли пробить своими силами по такой мертвой зоне. На немногочисленных уцелевших камерах с периметра, которыми адъютант услужливо снабдил схему, были видны сцены кровавых стычек и разрушений, однако войска охранения уже блокировали периметр. Связные донесли, что уцелевшая техника окопалась и ждет указаний. Краснела россыпь споровых орудий на схеме. Самый сложный вопрос заключался в том, не потратит ли зерги большую часть своих сил для нанесения самоубийственного удара, как только люди затеют на оборонительном рубеже активную деятельность. Конечно, насекомые ослабят этим свой плацдарм, но остальным людям уже будет не до контратаки. Все будут заняты эвакуацией. Джексон решительно передернул затвор подствольного гранатомета, досылая заряд. «Взвод, слушай мою команду. Разведка донесла, что зерги сожгли все наши танки, кроме двух. Они пока молчат, чтобы не привлекать внимание залповой системы раньше времени. Экспериментальные модели, что нам прислали сегодня, мы использовать не в состоянии. Это бутафория, тест защиты в боевых условиях. У них некоторых узлов даже не хватает. Наша задача – защитить техников, чтобы они попробовали запустить артиллерийские системы периметра и одновременно снарядить оставшиеся гиллионы взрывчаткой. Сразу после их отправки мы должны произвести столько шума и неразберихи, чтобы враг отвлекся на нас. Вопросы? Один есть, сэр, поднял тяжелый манипулятор-мародер, приписанный к взводу. Что, если гиллионам не удастся снять завесу хотя бы частично? В таком случае, рядовой, нам остается только одно, ответил Джексон со спокойствием трупа. Под прикрытием техники подобраться к завесе как можно ближе и нанести зергам ущерб, желательно из разряда невосполнимого. Связи системы наведения в этой зоне откажут наверняка, но нейросвязь с экзоскелетом худо-бедно работать должна, это чрезвычайно надежная вещь. Солдаты ответили ему неуверенными взглядами с ярлыков внутренней сети. Затем гос с подчеркнуто преувеличенным рвением выпалил. «Сэр, разрешите убиться головой об стену для экономии времени. Отставить, рядовой гос», — кисло усмехнулся Джексон. «Приказа жертвовать собой ради выполнения бессмысленной задачи пока еще не было. Если удастся накрыть источник рэп-помех, все станет намного проще, наверное. Вот именно подобной неопределенности я и опасаюсь», — проворчал солдат, до этого расправившийся с концентрат-батончиком. «Спаси одно дерьмо, прибеги к другому дерьму, уничтожь третье дерьмо, и может в результате этих потуг тактическая ситуация чуть прояснится. Заебись просто. Сэр, дайте мне уже спокойно посидеть в укрытии и поотстреливать засранцев в свое удовольствие. Брось, Дэйв, уничтожение всяких важных штуковин, наш конек», — пробасил мародер. «Всегда как в первый раз, адреналин через край хлещет». «Вот именно, первый раз, что ли? Не впервой по краю в секторе Капрулу ходить», — загорелся нездоровым оптимизмом гос. «Все помним. Стрельба по ярким светящимся местам самых здоровых зергов увеличивает шансы вернуться домой живыми. Пятый биозащитный взвод. Вперед, вперед, вперед». Один из технарей, посмотрев на воодушевленного бойца, только покачал головой и сплюнул, что в респираторе на его лице делать было совсем нерационально. Второй, облаченный в пластиковый скафандр, наполовину высунулся из винтшахты, копаясь в неком передатчике, плоской коробке с ручками настройки, пучками проводов, несколькими конденсаторными банками. Специалист был полностью занят своей работой и внимания на творящееся вокруг безобразие явно не обращал. «Так держать, парни, все, двинули», — повысил голос Джексон, перехватывая С-14 поудобнее и ступая на лифтовую платформу, идущую в сторону центрального туннеля. «Да, ситуация, конечно, хуже некуда, но они еще могли ее хоть как-то поправить в свою пользу. Адъютант, веди, и дай связь с периметром, пусть выставит пост в западном проходе». Центральный шлюз западного сектора станции был окружен отсеками, отведенными под тамошнюю администрацию, и парой секций со спасательными челноками. Личный состав на периметре уже должен был прочесать их, но было бы неплохо, если они проверят еще раз на случай непредвиденных и спонтанно возникших сюрпризов. Из размышлений Джексона вывел электронный помощник. «Нет доступа к управлению этими подразделениями», — хладнокровно возвестил робот после небольшой задержки. «Отсутствует доступ к тактической командной сети». У Джексона сложилось такое впечатление, словно его под дых ударили. Чувствуя, что его вид сейчас можно трактовать как совершенно обалдевший, полковник быстро произнес: «Извини, Повтори-ка еще раз, ваш статус командующего гарнизоном в инфосети комплекса ЙОП-103 аннулирован. Мой аннулирован, рявкнул Джексон, в смятении поворачиваясь к техникам, работавшим на лифтовой развязке командного уровня. Кем? Каким образом? Эта механическая цыпа обиделась что ли, когда ее полковник оборвал? Зачем-то уточнил Гос. Запрос с приоритетом консульства. Время? 13 часов 15 минут по местному орбитальному. Сержант Уайт пожал плечевыми щитками и уселся обратно на ящик, с рассеянным видом постукивая пальцем по корпусу своей гаусс-винтовки. Похоже, он рассчитывал на то, что полковник разберется с этой небольшой заминкой прежде, чем необходимо будет бросаться выполнять его приказ. Это чушь какая-то. 3 минуты назад, почему-то шепотом проговорил Джексон, адъютант, если я, как командир, смещен со своей должности, то какой у нас теперь приказ? Где-то этажом ниже, на охранном посту раздался глухой шум перестрелки, ему вторила перебранка в радиоэфире. Долгое эхо, отражение в бесчисленных коридорах базы, прокатилось по помещению. Потом наступило затишье, прерываемое лишь ворчанием механизмов в стенах командного уровня. Никто больше не стрелял. Приоритет для личного состава, охрана блока 6D и функционирующих отсеков типа блокада подумов, сообщил робот. Освещение мигнуло, когда техник в легком скафандре что-то там подкрутил, а Джексон все стоял, смотря на него с напарником, на передатчик, окруженный ворохом проводов. Техник в респираторе помахал рукой, словно отгоняя что-то невидимое от своего лица, и бросил напарнику короткую фразу, но тот не ответил. Джексон почувствовал какую-то неправильность, какое-то нарастающее напряжение в этих двух фигурах, будто на них подули из-за невидимых кулис струей воздуха, или подсветили сзади красноватым светом, или что-то еще. Агент Трей получила доступ в систему через старшего администратора и лишила командира гарнизона всех его прав, подумал Джексон. Кажется, хуже теперь точно быть не может. Но тогда при чем тут, казалось бы, эти двое? Наваждение это оставалось лишенным основания еще в течение секунды, не более. Потому что через секунду из вентиляционной шахты повалил дым насыщенного бордового оттенка, и немедленно тело специалиста в респираторе скрутило судорога, так что он рванул пучок проводов, а его напарник в скафандре, удивленно вскрикнув, вывалился из металлической кишки и шарахнулся прочь. Детекторы биоугрозы, внезапно вспомнив, что они предназначены для экспресс-анализа всевозможных частиц, находящихся в воздухе, подняли оглушительный хай. «Ох, не к добру все это», — осипшим голосом выдал Гос, разворачивая ствол гаусса в сторону виндшахты. Помещение командного центра, те самые коридоры, по которым полковник только что проходил, вдруг огласились целым хором гортанных протяжных воплей. Крики эти смешались с воплями в радиоэфире, так что казалось, что вопит тысяча глоток, и все они орали хором, словно скандируя какое-то жуткое научное заклинание на латыни. Полковник затруднялся сказать, сколько времени прошло с того момента, как специалист перестал дергаться и затих, мертво раскидав руки в стороны. Мародер слева от Джексона шумно перевел дыхание и снял гранатомет из предохранителей. Туман расползался все дальше, и солдаты молча пятились назад. Отползал прочь от багровой взвеси, натужно кряхтя, второй техник, а полупрозрачные завитки тумана, потревоженные колебаниями воздуха, все гнались за ним, будто стараясь поймать за пятки и растворить в себе. Его напарник дернул головой и медленно приподнялся на руках. Новообращенного было практически не отличить от человека, выдавали только неуклюже дерганные, будто у игрушечного робота, движения, покрасневшие глаза, достигающие из-под респиратора струйка крови. В самом деле, у твари, которой обернулся технический специалист, просто не было ничего, чем она могла бы нанести человеку значительные физические повреждения. Лезвия, шипы и жвала из ее туловища выскакивать не торопились. Возможно, она была способна источать теперь заразу из всех своих дыр, но в скафандре можно было чувствовать себя спокойно. Джексон мысленно проговорил у себя в голове этот утешительный момент, потом оценил свое состояние и констатировал дикий страх.